Маргарита Ардо. Академия волшебства. Дар взаймы. Читают Юлия и Вячеслав Булавины. Глава первая. Воистину чудесно просыпаться под аромат сдобных булочек. Он проникал сквозь щели, кружил голову, а она, наконец, не болела. Я подскочила с кровати бодро и поняла: откат от магической блокировки закончился. Нет, конечно, браслет из тонкого ладаня, делающий невозможным любое применение магии, никуда не исчез. Наоборот, блеснул на запястье в лучах морозного солнца. Я поспешно натянула на него бархотку с кружевами, скрывающую этот позор. Набросив теплый халат и сунув ноги в шерстяных чулках в меховые унтики, к утру камин почти погас, и тепло было весьма условным, я распахнула дверь моей спальни и втянула горьковатый запах кофе. Волшебно! Особенно если вас лишили магии, и вы ни на что не способны, кроме как вдыхать обычные человеческие запахи, словно вы ни капли не волшебница. «Ничего, это временно», — напомнила я себе и все-таки содрогнулась снова, потому что временно в моем случае — это целый год. К аромату кофе и булочек добавился сквозняк. Запахнувшись как следует, я сбежала вниз по лестнице. Здесь, куда меня сослали подальше от молвы и всемирного стыда, можно было не одеваться к завтраку, обедать, читая книгу без церемоний, и ужинать в неустановленные часы. Северный Азантарн — не столица, а самая глухая провинция. Деревушка у леса, замок за версту, три магазинчика, почта и сельский клуб. Развлекайся, не хочу. Опять вспомнилось, как отец меня сюда привез. Гулкое эхо разнесло стук моих каблуков по паркету коридора Академии под высокими арочными потолками. Я свернула за угол портального крыла вслед за зелеными гоблинами, тянущими мой скарб. При виде меня трое первогодок у дверей почты широко раскрыли глаза. Послышались шепотки. Я не выдержала и бросила, проходя мимо: «Да, это я, злодейка! Страшно!» И сделала фальшивый пас. «Бу!» Они шарахнулись. Так-то лучше. Устала уже от подобных взглядов. А разговор предстоял сложный. Гоблины втащили сундуки и чемоданы в портальную комнату, обозначенную в выданном пальцегадами талоне. Я приняла вид скромный и слегка виноватый. Отец такое любит. Он уже был там. Как всегда выглядел с иголочки, стрижка, костюм, шелковый галстук торчит под подбородком. Здесь такие не носят. В серых глазах лед, как и следовало ожидать. «Здравствуйте, батюшка. Я так рада вас видеть». Я вежливо склонилась в поклоне, понимая, что сейчас кидаться с объятиями не стоит. «Агнес, к чему чемоданы? Куда ты собралась?» Вместо приветствия сухо спросил отец. «Домой», — растерялась я. «Ведь меня же на год отстранили, я вам писала». «Ты никуда не поедешь», — заявил отец, словно поставил точку. Улыбка, стоившая мне приличных усилий, стухла. В висках заныло сильнее, я невольно потерла запястье. Его уже тогда обхватывал этот браслет, который невозможно снять. Наказание за участие в тайном сообществе унизительное и несправедливое. Будто не я помогла следствию вывести на чистую воду реальных злодеев и участников заговора. Ну да, я была немного замешана, но... «С этим ты не появишься дома!» — отчеканил отец, ткнув пальцем в браслет на моем запястье. Я опешила. «Позвольте, батюшка, я и остаться не могу. Что же мне делать?» Отец встал передо мной, опираясь на трость с львиной головой, другой рукой теребя цепочку амулета, торчащую из кармана. Но взглянул так, что внутри все опустилось. Зря я надеялась на чудо. Его гладкие, без носогубных морщин щеки говорили то, что я давно знаю. В скандалы он предпочитает не вмешиваться. Лучше сделать вид, что ничего не произошло. К примеру, дама не упала с лошади, а спрыгнула и лежит, отдыхает на травке. Мало ли, вдруг слегка приустала. И отец наверняка бы с вежливым поклоном удалился. Ни в коем случае не участвовать и не беспокоиться — это его золотое правило. Позор, бесчестие, конфуз и сплетни — то, чего он категорически не приемлет. все как-нибудь решится само. Его любимое слово — незапятнанность. Думать надо было раньше, Агнес. Ты запятнала честь славного рода Ковальски. Я опустила голову и задумалась. Истерика поможет? Броситься на колени и зарыдать в отчаянии так, чтобы гоблины сбежались? Нет. Скорее отец рванет в портальное зеркало, пока оно активно, и мы даже не договорим. Кусая губы, я добавила. Не я! Мое имя очернили! Я пыталась помочь раскрыть преступления, которые готовились. Меня втянули и запутали. Я дорожу честью нашего рода. Вам может подтвердить это... Но король! Воскликнул отец, вздернув трость, как палку, готовую опуститься мне на голову. Хотя до рукоприкладства он никогда не дошел бы. Его величество король Ихигару признал тебя виновной и заслужившей позорного наказания. Отец опустил трость и шагнул к зеркалу. Глянул на меня сукаризной. Ты справишься как-нибудь сама, Агнес, раз о семье не подумала. Я могла бы отправиться к двоюродной тетушке Тересе, если вы беспокоитесь репутацией семьи. С вашего позволения, проговорила я тихо. Я проведу год в молитвах и скрашу одиночество нашей дорогой тетушки. Как будто я не понимаю, что именно эта старая корга вручила тебе книгу запретных заклинаний. Поджал губы отец. Черт, и об этом он знал. В нашем положении испорченная репутация — непозволительная роскошь. Твои четыре сестры не одарены магией, а их еще предстоит выдать замуж. Наше родовое имя и возможность пробуждения магии в будущих потомках, судя по твоему дару, то немногое, что пока способно привлечь потенциальных женихов. Счастье, что варванши не читают заморских газет, но твоей ноги не будет в княжестве, пока ты не вернешь магию и положение уважаемой студентки. «Неужели вы хотите, чтобы я пошла работать?» — ужаснулась я. Несмотря на его речь, впрочем, весьма ожидаемую, у меня на руках оставался только этот козырь. Ни одна девушка дворянской крови, варванши, не должна работать. Лишь выйдя замуж, с позволения супруга, аристократка имела право делать что-то, что выходило за рамки роли хранительницы очага и достойной матери. Поэтому я бы предпочла по окончании академии остаться в Ихигару с их свободными правами и современной цивилизацией. Увы, козырь не сработал. Отец остался холоден. Мне нужна уважаемая дочь, а не преступница. Репутация семьи должна быть не запятнана. Повторяю, ты сможешь приехать в Арманш, только когда полностью обелишь свое имя и исправишь содеянное. То, что я невиновна в заговоре, может подтвердить сам ректор, сэр Алви Вагнер. И ты хочешь, чтобы я с кем-то обсуждал твой позор? Нет, я ничего не хочу знать и решительно не могу об этом говорить. Вдруг не из портального зеркала, а в обычную дверь комнаты для посетителей вошел сэр Алви. Самый молодой ректор в истории Академии. Высокий, гибкий, широкоплечий франт. Его голубые до пронзительности глаза слегка неправильного разреза уголками вниз. Вместо выражения трагического и плаксивого, как можно было бы ожидать, выражали постоянное превосходство и насмешку, словно он играл всеми, как собственными солдатиками. Высокие скулы и большой рот, который так легко складывался в насмешку. Но пусть он не обманывает вас чувственностью. В сочетании с крупным, прямым носом подобный рот — признак того, что его обладатель готов вцепиться мертвой хваткой во все, что ему нужно. В информацию, противника, в идею или, к примеру, в вас. Я мигом почувствовала себя, как на уроке, когда ректор выискивал очередную жертву. Отец тоже напрягся. Сэр Алви с легким кивком поприветствовал его и сказал: «Приехали пожурить дочь, господин Ковальски. Вам, наверное, жаль, что она не так мала, что можно было бы ее отшлепать и, лишив сладкого, решить все проблемы». Он расцвел ехидной улыбочкой, за которую одна половина студенток Академии была в него влюблена, а другая ненавидела. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Отец растерянно моргнул и схватился обеими руками за набалдашник трости. Я, господин ректор, видите ли, не хотел. Мне уже пора. Эти порталы между странами очень дороги, знаете ли. В любой момент возникнет ошибка, и активация закончится. А ты, Агнес... Сэр Алви его перебил, нависнув сверху и подмяв под себя чужое пространство. Я вижу, вы собирались забрать Агнес из Академии, но спешу вас разочаровать. Разрешение уехать на академический год я не подписал. Так и знал, что пальцегадам доставку документов доверять нельзя. Путаются в щупальцах. Тут уже и я моргнула, не ожидая подобного от нашего магистра манипуляций. Дверь снова открылась. В комнату влез с пыхтением зеленый пальцегад фиолетовой ермолки. В одном из щупалец морщилась бумага. «Ах, как вовремя! Вон!» — рыкнул ректор. Пальцегад вылетел прочь, словно его подхватило ветром. Дверь захлопнулась, ректор убрал с лба золотистый локон и добавил. «Студентка Агнес Ковальски, отстраненная от учебы за незаконные ментальные манипуляции, должна будет провести этот год здесь. Обязательная исправительная практика». «Без магии?» «Без. Практиканты, которые выступают как подопытные факультетов Академии, обеспечиваются комнатой, питанием и небольшой стипендией». С явным удовольствием смаковал наше изумление ректор. «Подопытные?» — ошеломленно пробормотал отец, вытирая обильно выступивший пот на лбу. «А у меня и вовсе пропал дар речи. Я ему что, мышь?» «Ну надо же на ком-то нашим студентам тренироваться». «Но это не запятнает?» «Кого и когда могла запятнать практика в родной альма-матер? Разве что пятнами на одежде, от зелий, снадобий и веселящей пыльцы?» «В смысле?» Отец округлил глаза. «Не бойтесь, подопытным последнее не грозит. Этим строгий режим, дисциплина и практика во имя науки». Развлекался ректор. «Подопытным?» — мысленно повторяла я, прекрасно понимая, что отказаться не получится. Положение у меня безвыходное. В некотором роде ректор меня спасал, но при этом хотелось его слегка убить. Отец же нервно сунул платок в карман, а трость под мышку. «Значит, практика — это не работа, то есть это поведение достойно леди. Год здесь, строгий режим, не запятна, Насть. Я понял, согласен. Позвольте, господин ректор, мне пора ехать. Портал уже...» «Стоп!» — приказал ему ректор. Отец послушно замер, даже не моргая. «Начинаются каникулы, а на время каникул студенты не остаются в академии. Это правило». «Так как же тогда...» — пробормотал отец, отмирая. «Можете продать ее на это время в рабство», — спокойно произнес ректор. «Что? Пожалуй, у меня появился реальный повод его прикончить». «Но если продавать некому, можете отправить ее в деревушку при одном из моих поместий, в Северный Азантарн». «Чтобы что?» Отец нервно начал кусать губы и поглядывать на портальное зеркало с написанной на лбу мечтой улизнуть прямо сейчас. «Чтобы охладило бурный юношеский пыл в снегах и морозах. У меня уже несколько лет пустует домик, который раньше снимал сельский врач. Теперь живет одна экономка». «И что мне это будет стоить?» «Обещание доставить, оставить и не появляться до окончания каникул. Потом вернете дочь обратно в академию». «О, благодарю вас, сэр Вагнер. Вы так добры, ваша светлость». «Ко мне никто так не обращается». Ректор презрительно скривил губы и мрачно добавил. «Хуже эти отцы». Затем со взглядом на меня включилась улыбка. Ехидная и изучающая. «Ошеломлены, мисс Ковальски? То ли еще будет. Как говорит дракон-охранитель, не стоит просить прощения за содеянное, содеянное надо исправлять. При необходимости будете помогать экономке, так, словно вы не дворянка. Бесплатно. Новые координаты перемещения в портал мой секретарь уже внес. Явитесь в академию за день до окончания каникул. Выполняйте». Ехидный спаситель крутанул зеркальный шар и со вспышкой растворился. Отец неловко переступил с ноги на ногу. Затем коснулся ладонью мутного зеркала, сундуки и чемоданы вихрем внесло внутрь отражение. И отец, кашлянув, сказал. Ну что ж, идем, Агнес. Ты должна быть безмерно благодарна господину ректору. Непременно, батюшка, фыркнула я. Шагнув в зеркало, мы тут же вывалились с ним без всякого комфорта в убогую столовую деревенского дома. За окном бушевала вьюга. Пожилая дама у комода потирала седины, ибо в нее явно только что влетела коробка с одной из моих шляпок. «Добро пожаловать, господа!» — пробормотала старушка. «Мы не очень ждали, но вам, конечно, рады, так что прошу извинить». «Это вы извините нас за коробку. Это дотошная случайность!» — воскликнула я и бросилась к ней. «Вы не ушиблись?» — милая старушка улыбнулась и покачала головой. Так, из напоенного ароматами экзотических цветов южного Хигару, я оказалась в северном Азантарне. Отец отбыл сразу же. Продрогнув в шелковом сюртуке, он все же проверил, что в комнатах маленького двухэтажного дома не было ни подотчетных мужчин. И вообще никого больше не было. Я осталась. Прошел месяц, и если я не околею тут от холода, то скоро мне будет нечего надеть, ибо мадам Гарри ежедневно печет великолепные булочки, пироги и запеканки. А еще умопомрачительно варит кофе. «Милая мисс Агнес, вы уже встали!» Как обычно, обрадовалась мне пожилая экономка и поставила на дубовый стол поднос с румяными, крученными булочками с корицей и изюмом. Взяла с полки начищенную до блеска латунную мельничку и принялась, крутя ручку, щедро осыпать сдобы сахарной пудрой. В корзинке у окна уже красовались пухлые пирожки, накрытые белоснежной салфеткой. «Доброе утро, мадам Гарри! Вы ждете сегодня гостей? Так много напекли!» «Такие гости к нам не зайдут!» — крякнув, ответила старушка. «Но вы, милая леди, снесите их, пожалуйста, в замок! Слуги сказали, что после обеда приедет сын нашей хозяйки». «Алви Вагнер?» — поразилась я, чувствуя волнение. «Сэр Алви Вагнер!» — аккуратно поправила меня старушка. «И, пожалуйста, леди, не ходите через лес, прогуляйтесь по дороге. Говорят, эти дни неспокойно в лесу». А мне стало неспокойно по другому поводу. Уж не по мою ли душу приехал Алви Вагнер? Ведь мне до сих пор не по себе от слова «подопытное». Что именно он имел в виду?